Но главной темой и потрясением, лично для меня, завтрака стало то, что мой зверинец начал допрашивать Амору, чтоб его, Атанасе. Вот это было реально неожиданностью. Вот как, а, и ладно просто бы узнавали о нем и Читаури, которые, оказывается, являются расой с роевым типом сознания, как и мой рой, но нет же, мои девочки раскручивали эту тему и допытывались у Аморы, а как эти товарищи могут хотя бы чисто теоретически вот взять и все же напасть на землю, да допытывались до того, что прикинули, что если миновать каким-то чудом территории пары космических империй, так еще и сделать это, покуда у Асгарда сломан Биврёст, а это как раз сейчас, то вполне можно и умудриться ополовинить население Земли, ибо нормальной защиты у нас от вооруженной до зубов армии пришельцев как бы и нету, и это не есть хорошо. Вот как, а, серьезно, как, хи-хи-хи, твоих рук дело, мать, хи-хи-хи, неть, оно само, хи-хи-хи, вот реально неожиданно было, но как все хорошее или плохое завтрак подошел к концу, а там начались и стандартные заботы, ибо моим акулкам надо было на работу, как и Дженнифер, как и Смиту, да и Арара надо было детей убийц проведать, а Аморе вон себе доспехи делать нужно и готовиться к штурму защиты пруда Афины, а у Герки наш ремонт по ту сторону двери портала недоделанный, лишь я и мой молодой зверинец были условно свободными на сегодня, ага, ровно до того, как за мной и Петрой должна была заехать Триша, и если поначалу моя рыжая и остальные еще умудрялись мусолить по второму, а потом и третьему кругу темы завтрака, то к обеду это как-то плавно сменилось на активную подготовку Петры к выпускному. Прическу же сделать надо, надо, и что это сделает магия Аморы, все равно надо и заранее, как и надо остальные косметические чары наложить, да и платье проверить и примерить надо, а то вдруг где что не так или вообще рыжая растолстела где, вот-вот, да, у Петры начался самый обычный мандраж, ожидаемо, мне-то что, мой костюм был согласован и доведен до ума еще несколько недель назад, и он нярло, но и это подошло к концу, когда напротив нашего дома остановился кортеж Триши, тот самый, бронированный под самое «не могу» и в окружении симкарцев, а также возглавляемый малость бледной наркоманкой и самоубийцей со стажем, где внутри бронированного монстра нас ждала не только Триша, но и явно тоже малость мандражирующая и волнующаяся Гвен. Угу, выпускной у меня обещает быть тоже интересным, как минимум Триша об этом позаботилась. А еще меня там ждали очень интересные встречи и новые знакомства. Хотя казалось бы вот с кем на собственном выпускном можно познакомиться, хи-хи-хи. Глава 44. Глядя на некоторых выпускников, невольно хочется спросить, а откуда их выпустили? Генри Хурас Рихтер, давайте я вам расскажу на что похож типичный американский выпускной у старшеклассников в почти любой нормальной школе, и в моей в том числе. Многочисленные выпускницы и малочисленные выпускники красятся, одеваются, наряжаются и делают прически, а потом все это дело прячут под такой забавной квадратной шляпкой с кисточкой, по вине которой с пышными прическами бывают большие проблемы, и специальной, легко надеваемой и снимаемой мантией, не спадающей почти до земли, в нашем случае синего цвета и с гербом школы на груди. И вот в таком виде выпускников доставляют к месту проведения торжественной части мероприятия, обычно какому-то большому залу, куда влезут все учителя, выпускники, в нашем случае 500 человек с хвостиком, их родители или иные родственники, а семьи в этом мире зачастую большие, ну и все остальные причастные, всякие агенты счета типа под прикрытием, например, так что, как можно догадаться, зал со сценой и посадочными местами для всей этой тучи народа нужен реально большой. На месте выпускники рассаживаются в заранее продуманном порядке перед сценой, на которую, соблюдая данный порядок, они и будут вскоре подниматься, дабы там получить свой красивенький диплом, знаменующий конец очередного этапа их жизни и начало нового. Все это дело происходит под звуки оркестра, обычного школьного, и пение хора под аккомпанемент данного оркестра, ага, хор тоже обычно школьный, удобно, не правда ли, экономно. Где-то в этот момент еще происходит столь же стандартный, чисто политический и патриотичный момент в виде клятвы американскому флагу, но не будем о нем, ибо я к клятвам отношусь более чем серьезно, а посему, молчим и улыбаемся. Улыбаемся, я сказал, а не скалимся. КХМ. Так вот, поклялись, послушали какие мы все молодцы, хор спел, оркестр сыграл, а после выпускники встали и сформировали шеренгу к сцене, где вскоре каждому из них лично в руки и будет вручен заветный диплом, ну и может сказано пара лестных слов из уст директора школы, под аплодисменты всех остальных из зала, разумеется. Как же без аплодисментов-то, вот-вот. Ну а затем все вновь оказываются на своих местах и вновь слушают, какие они все молодцы, после чего задорно подбрасывают в воздух свои глупые, квадратные шапочки с кисточками, столь же задорно под это дело издавая радостные крики и визги, если не сказать больше, боевые кличи орков, под аплодисменты, крики и свист всех остальных участников и наблюдателей данного действа. На этом, собственно, торжественная часть мероприятия заканчивается, и через какое-то время и, скорее всего, в совсем другом месте, начинается веселье в виде бала с последующим продолжением на частных вечеринках или в уютных комнатах отелей. Ага, моя рыжая не единственный романтик в этом мире, да и мой предшественник, несостоявшийся доминатор Генрих, вот тоже планировал, что раньше школьного бала он никого к себе в постель не пустит, а там уж как пустит и задоминирует по полной. Не пустил и не задоминировал, умер раньше, бывает, теперь я за него. Хи-хи-хи. Собственно, я это к чему все рассказываю, вот это вот все, давно распланированное, за аренду зала уплаченное и местами заранее отрепетированное, взяли и перенесли на неделю, и по-хорошему такого вот никак не должно было случиться, ибо, ну, вот напали очередные террористы на бедного меня, мою маленькую и гордую компанию, компанию моих акулок и целый кортеж асборнов, да и в Рент там еще что-то мутное случилось, как и на одной выставке, где зачем-то всех усыпили и явно собирались подорвать, КХМ. Ну и разнесли эти плохие и в основном чернокожие дамочки пару районов города и пригорода, а также часть центрального парка, ну, и что с того-то? Сама школа пострадала? Нет. Кто-то еще из учеников пострадал или может из работников школы? Нет. Может пострадало место проведения торжественной части? Вот тоже нет. А это значит что? Правильно. Что по-хорошему об этом максимум должны были сказать со сцены. Пожалеть оттуда бедных нас и почтить почивших в результате столь печальных событий минутой молчания, к примеру, а после спокойно пойти праздновать, как изначально и планировалось, ибо это абсолютно нормальное поведение для тех, кого не затронуло очередное громкое происшествие в городе. Но Триша Осборн решила иначе, сама так решила, кстати, лично мне, да и Петре тогда было не до этого, а вот наша кошатина взяла, да и подсуетилась, и более чем сделала. А это, скажу я вам, тот еще подвиг, ибо вот меня бы, наверняка, с подобными хотелками послали куда подальше, культурно и со всем уважением, так еще и внимательно выслушав, разумеется, но послали. А Триша же, как итог, смогла так все провернуть, что даже мало кто по этому поводу роптал что-то кроме слов поддержки в адрес великого и бедного меня, который всю прошлую неделю как раз в частности работал лицом во славу данной поддержки общественности с подачи фиска и назло Фьюри, которая такого финта ушами от меня явно не ожидала. Ключевыми словами выше были как итог, ибо, разумеется, подобная неожиданность не всем понравилась, особенно самим выпускникам, у которых были планы, а также их родителям, которые ради этого дела заранее с той же работы отпрашивались. Но Триша, такая Триша, или... Правильнее сказать, урожденная Осборн, она всех причастных так или иначе попросту подкупила, не всегда деньгами, но с их непосредственным применением и участием. Вот вообще всех, попечительский совет школы, директора с учителями, выпускников и даже их родителей, из-за чего все недовольные пересмотрели свои первые заявления, приняли все как данность и молчали в тряпочку, ибо она Осборн и она может это себе позволить. Это вот тоже нормально, ага, абсолютно нормально, особенно когда Триша переносит данное мероприятие вместо уровнем повыше и делает его в принципе уровнем повыше, да и размахом побольше, все это еще и оплачивая. Ну и заодно оплачивает всем желающим выпускникам элитный эскорт по тарифу все включено, вносит приличное пожертвование в школьную казну, ну и что-то там обещает отдельным личностям, в частности тем самым членам попечительского совета школы. Триша, вообще, в рамках данного переноса еще много всякой непонятной для меня ереси сделала, после чего те же родители выпускников начали возмущаться уже совсем по иному поводу, тому самому, что именно включено в заветный тариф все включено, запрещая своим чадам пользоваться последними пунктами, в том числе теми, которых там нет, но за такие деньги явно подразумеваются молодые подростки женского пола, а также, что удивительно, парочка мужского, на это дело, разумеется, кивали болванчиками и улыбались, держа за спиной руки со скрещенными пальцами. И да, там вот совсем все включено, личный номер с клубникой, взбитыми сливками и шампанским тоже. Мда, и что-то мне подсказывает, что о последнем моменте сообщили только самим выпускникам. Хи-хи-хи, в связи с чем, как можно догадаться, формат, место, да и само мероприятие немного, а местами и не немного изменились. Впрочем, та же первая, торжественная часть была более чем классической, поменялось лишь место проведения и декораций, которых обычно нет, ибо, ну вот как-то никто зачастую не хочет украшать арендованный зал, рассчитанный на 5-6 тысяч человек, ради максимум пары часов, это же потом еще и убирать надо. И да, у нас зал был более чем украшен целиком и полностью, в частности развешанными везде полотнами с гербом нашей школы, коль уж тот у нее, оказывается, есть. А еще изначально Триша планировала, что тот же хор и оркестр должны были стать уже совсем не школьными, но парочка учителей мужского пола встали в позу и призвали всех не отклоняться от славной традиции, тем более что девчонки и парни старались и готовились, репетировали. Ну, репетировали, так репетировали, традиции, так традиции. Кто-то против, что ли? Всего-то не придется симфоническому оркестру и известному церковному хору платить. Хе, и знаете, а ребята и правда готовились. И, как по мне, очень хорошо отыграли и спели. Ну, а нормальный симфонический оркестр я как-нибудь в другой раз послушаю, как и хор. Думаю, подобное может даже зайти моему молодому зверинцу, а если нет, то та же Эмма с моими сестрами или представительницы моего, как их зовут молодые, светофорчика такое времяпрепровождение точно оценит. КХМ. Так вот, торжественная часть прошла более чем стандартно и без каких-то эксцессов, если не придираться к таким мелочам, как докинутая аж до самого, вот совсем не низкого, потолка парочка шапочек, бедные шапочки, палятся паукообразные, ох палятся, но они явно и так это уже поняли, вон обе красные как раки переглядываются, КХМ КХМ. Ну так вот, с этого момента наш выпускной переставал быть стандартным, начиная с того, что ехать куда-то еще было не надо, бал пройдет буквально в соседнем здании, и продолжая тем, что на обычном школьном выпускном балу вряд ли подразумевается наличие шныряющих то тут, то там официанток с закусками и напитками, ресторана по соседству для тех, кому окажется мало шикарнейшего шведского стола, а также наличие не одного, а целых трех танцполов, ну и иных мелочей, наподобие, выдаваемых услужливым персоналом ключей от номеров этажами выше всем желающим передохнуть. Уху. И этим моментом кое-кто решил явно воспользоваться не в конце или в середине, а аж в самом начале. Вон как глава клуба фотографов и по совместительству молодых журналистов, пухленькая и улыбчивая девушка, что когда-то с огромной радостью показала мне, как пользоваться фотоаппаратом, потащила своего элитного эскортника в ту сторону с решимостью носорога, провожаемая глазами блюдцами моей рыжей. Мда, впрочем, ожидаемо. Не думала, что Джинни на такое решится, так еще и сходу. И так, дерзко. Прокомментировала как-то потеряно увиденное Петра. Так может, она и не для этого туда пошла, произнесла Гвен, но по голосу и лицу было прекрасно видно, что она сама в это не верит. То, что эта молодая девушка повела свой эскорт в номер, еще не значит, что как дойдет до дела, весь ее запал не пропадет, высказалась по этому поводу снисходительно и веско Триша, а потом добавила, но в любом случае, я нанимала профессионалов, так что не стоит беспокоиться, в худшем варианте вашу Джинни ждет чудесная беседа и прекрасный массаж, ну а нас ждет бал, который обещал всех порадовать не только небольшим, но хорошим оркестром или именитым диджеем, но и выступлениями нескольких популярных молодежных групп, а также выступлениями аж целых двух звезд немалой величины, хотя, вряд ли выпускники в курсе, кто такая Амора Чаровница и почему им повезло сегодня услышать, как та поет, но вот наличие второго имени, а точнее сценического псевдонима в развлекательной программе привело к тому, что за заветные плюс один у девушек и плюс три у мальчиков на неделе начался неслабый такой ажиотаж, настолько неслабый, что некоторым выпускницам пришлось решать, чего они хотят больше, элитного эскортника в свое полное, а главное единоличное распоряжение, важный момент, кстати, или деньги за проведение на наш скромный бал ярых фанатов певицы обоих полов, сложный выбор, не правда ли, ах да, а еще у нас тут будут всякие конкурсы, как же без конкурсов-то, а без выборов короля и целых двух королев бала, вот-вот, тут разве что алкоголя официально не было, но и только. Да и то, полагаю, уж кто-кто, а вчерашние школьники так еще и из школы для, вроде как, молодых гениев вот быстро придумают, как этот момент исправить, ибо надзора учителей тут вот тоже не было, лишь надзор местного персонала, который вот точно их родителям не позвонит, но и бдеть вроде как должен. Прекрасное место и обстановка, чтобы расслабиться после очередного трындеца, да, вот и я так думаю. Для проведения мероприятия был приглашен профессиональный ведущий, который легко, непринужденно и как бы вообще между прочим, а именно поздравлением выпускников и объявлением о начале бала, скрашенной интересной шуткой, умудрился продемонстрировать, что он вот прекрасно знает, кто ему деньги платит, а посему я и мои спутницы были удостоены очередных аплодисментов и внимания толпы, а также комплиментов в адрес наших нарядов, вполне заслуженных между прочим, ибо про то, как вначале мне, а затем и моим спутницам выбирались и создавались наряды, так-то можно отдельно и немаленький такой эпос написать. Впрочем, большую его часть будет занимать то, как моему зверинцу было просто интересно и по приколу искать в интернете варианты всяких интересных нарядиков, вначале мужских, а затем и женских, дабы смотреть на их воплощение нярлой на всех участниках процесса выбора. Вот только, ну вот кто пойдет на американский выпускной бал в древнеримской тоге, а в японском кимоно, хотя не спорю, что одно, что второе может быть очень красиво и притягательно, но идти в таком на именно что американский выпускной, неа. Про наряды же всяких индейцев я лучше промолчу, все эти перья мне не шли, но и в моем любимом и почти универсальном в текущей эпохе костюме тройки меня никто на бал отпускать не собирался, даже если тот будет прикольного цвета, с шикарным рисунком ткани и с интересной, ну, пусть будет вышивкой. Моим молодым дамам хотелось чего-нибудь этакого, чтоб прям ух, а в идеале еще и в обтяжечку. Хе, да, моя Анна такое любит, есть у нее такой фетиш как минимум в отношении моей одежды, и то, что мой наряд выбирался не для ее выпускного, тогда к делу не относилось. Мне же хотелось, чтобы вот это самое ух, не вылилось в что-нибудь эдакое, что достаточно часто можно увидеть на представителях местного мужского населения, на фоне чего любимая красная шляпа Картера, это еще цветочки, ибо вон тот парнишка в ярко-розовом безобразии со стразиками и голым животом, а также в обтягивающих бриджах лично у меня вызывает очень смешанные чувства, так и хочется его мужеложцем обозвать, но наличие двух миловидных девушек рядом с ним, к которым парень проявляет явно неподдельный интерес, мешает. КХМ. Да, было весело и страшно, ибо подобное безобразие тогда на меня все же было одето, ну хоть не сфотографировано, это я пресек. Как итог, мы тогда сошлись на том, что готический стиль одежды цепляет взгляд и для любого бала более чем подходит, а еще он офигенно подходит наличию у меня трости. И с этим я был полностью согласен, правда мне пришлось как льву отбиваться от появления всяких там рюшечек и кружев, которыми порой изобилуют подобные наряды на тех же рукавах и в иных местах, и я отбился от появления их на фраке, отбился, как и отбился от всяких сережек и клипс, что мне бы так подошли. Так что сейчас я красовался и щеголял в настоящем готическом фраке, чью бархатистую ткань угольно-черного цвета украшал рельефный рисунок типа вышивки алой паутины, словно тщательно сплетенный поверх моего наряда неким пауком, вероятно, рыжим. Фрак был одет поверх белоснежной, типа накрахмаленной кружевной рубашки, украшенной уже совсем иным, словно вплетенным в саму ткань, рисунком цвета благородного золота, изображающим некое вьющееся растение без цветов, но с шипами. И это, кстати, важные моменты, ибо не забываем, что наряды моих спутниц надо было подбирать вот тоже соответствующие, а еще удобные, чтобы в них было можно не только вальсировать, но и много что еще интересное делать. Ну, у нас же молодежный бал, да, хе, уже женский показ готической моды нам тогда продемонстрировал, что пышные и длинные юбки аж в пол, это, конечно, красиво и для любого бала прям зашибись, но никогда ты хочешь еще и в толпе под биты попрыгать, дрыгая при этом всем и вся, ну и об великого меня при этом пообтираться. Так что в топку такое, а вот всякие там рюшечки, кружево и полупрозрачные рукава, можно и нужно оставить, да и чулочки нужно обязательно подобрать, с подвязочками. Ага, тут тоже было весело, и результат получился интересным. Моей рыжей не хватило решимости на глубокое декольте и сильно открытую спину, так что ее кроваво-красное платье было достаточно закрытым. Однако оно облегало спортивную и во всех смыслах ладную фигурку моей первой избранницы в этом мире столь чудесно, а черная вышивка в виде как раз паутины подчеркивала все ее подросшие за этот год достоинства столь продуманно, что платью попросту и не надо было быть открытым. Хватало и обнаженных плеч. Юбка у платья не была пышной, а скорее облегающая и не спадала почти до колен, открывая прекрасный вид на стройные ножки моего рыжика, сейчас затянутые в черные чулочки с рисунком уже белоснежной паутины и обутые в изящные, красные туфельки. Образ дополнял минимум косметики, ибо она была не то чтобы нужна, и украшений. Чокер с рисунком паутины, рубиновые серьги и обручальный браслет, прекрасно видимый через полупрозрачный, черный рукав платья с рисунком, опять же, паутины, но и паучков на ней. Прибавьте к этому, что мой рыжик сейчас щеголял без привычных для всех ее знакомых очков, сверкая своими зенками цвета лазури, так еще и с шикарной, пышной прической из ее чудесной и густой гривы волос. Короче, мою рыжую поначалу сегодня даже не узнали, а потом как узнали. Паркер, это же Паркер, да, у меня не галлюцинации, изумилась звезда нашей школьной команды по футболу и давняя мучительница Петры, Джина Томпсон, она же Флэш, да, Флэш, это явно она, подтвердила очевидная Элизабет Аллан, она же Лис, закадычная подружка и подпевала первой, и, кажется, я только что поняла, что Генри в ней нашел, помимо мозгов и хороших оценок, откуда у этой слабачки такой рельеф и тело, она же не спортсменка. Продолжила не верить своим глазам первая. Хм, слушай, а эта рыжая мышь, вообще, когда-нибудь надевала что-нибудь в обтяжку? Или давала сдачи? Спросила задумчиво в ответ вторая. Вот же скрытная сучка. Протянула она под конец уважительно. Да, привыкшие видеть моего рыжика исключительно в мешковатой одежде и в очках школьники испытали тот еще когнитивный диссонанс, на фоне которого две другие мои спутницы даже как-то терялись. Ну... Насколько вообще это возможно, ибо ту же Тришу с ее манерами и статью заправской аристократки сложно потерять, тем более, что наряд на ней был ничем не хуже. Наша кошатина, сейчас снисходительно и покровительственно смотрящая на всех окружающих своими желтыми, кошачьими глазками, красовалась черным платьем, будто обвитым золотым рисунком того самого Вьюна с шипами, и тут это была вот совсем не вышивка. Ибо во время создания платья мой Рой буквально вплетал в свой шелк нити из настоящего золота, из-за чего он и рисунок очень интересно поблескивал на свету. Плечи, верх спины и верх груди у Триши были открыты, а сама грудь подчеркнута сильно затянутым корсетом, что явно нынче доставляло этой мазохистке отдельное наслаждение. Корсет плавно переходил в достаточно пышную, волнистую юбку до колен, открывая прекрасный вид на обтянутые белоснежными чулками стройные ноги в черных туфлях. И вот интересно, а как бы сильно пошатнулся ее величественный аристократичный образ, если бы окружающие узнали, что у этой извращенки нижнее белье сейчас представлено лишь этими самыми белоснежными чулочками, поясом с подвязками к ним и, собственно, все. Мда. Впрочем, вчерашние школьники, наверняка, не меньше бы удивились и наличию под юбкой пушистого хвоста. Величественный образ Триши завершала прическа, но не пышная, как у Петры, напротив, ее истинно-черные, длинные и обычно немного вьющиеся волосы сейчас были прямыми, как стрелы, разливаясь водопадами по спине и плечам, на фоне которых столь чудесно поблескивали в лучах света золотые серьги с голубыми алмазами, к которым мною было изначально предусмотрено еще и прекрасное колье, ради создания которого я думал заставить Амору разок расплакаться, но Триша посчитала, что лишь ее чокера с этим самым золотистым рисунком Вьюна с шипами, будет более чем достаточно. Тем более, что самым главным своим сегодняшним украшением она считала свой, выставленный на всеобщее обозрение и ничем не прикрытый обручальный браслет на руке, аналогичный Петре, но с бубенчиками. Кстати, последний, это якобы главная причина, почему почти все нынче оплачено не самой Тришей или мной, а нормой, ибо, по факту, мы только что в очередной раз за неделю почти официально объявили о нашей помолвке, да и подбор нарядов, как бы намекал. И вот на этом фоне моя третья спутница сильно так выделялась. Гвен, с новоявленной призрачной паучихой все вообще вышло достаточно сумбурно. Дело в том, что изначально она должна была идти и блистать на выпускном балу с одним рыженьким солистом из их музыкальной группы, но выпускной перенесли, а МДЖ парень занятый, без шуток занятый, Рыжий красавчик-солист собирается сделать себе карьеру в шоу-бизнесе и выступать не просто на сцене в рядах молодежной группы, а как минимум на Бродвее. А группа же это так, трамплин к будущему величию, ибо внешность у него есть, голос тоже, да и курсы актерской игры он посещает чуть ли не с младших классов, как и многое другое, плюс он парень, а это само по себе в этом мире то еще преимущество, особенно в этой сфере. Вот и получилось, что сегодня у него прослушивание, пробы, а также фотосессия для какого-то там модного журнала, из-за чего, собственно, гениальный план – устроить выступление их группе с новой, лично написанной самим МДЖ-ем песней, как разогрев для пары звезд на нашем скромном балу, не выдержал встречи с жестокой реальностью. Тут даже главный спонсор группы в лице Гарри Осборна руками развел, что вылилось в маленькую личную трагедию для Гвен, которую моя рыжая решила хоть как-то сгладить и хоть как-то помочь подруге. Как можно догадаться, результатом стал поиск и срочный пошив нового платья, а также ряд иных мероприятий в минувшую субботу, ну и появление у меня третьей спутницы на балу, из-за чего, почему-то, Гвен нынче ужасно смущалась, а Петра и Триша тогда пропустили отдых на тропическом острове. Лично я против подобного не был, Гвен мне симпатична и я считаю ее другом, так что с меня не убудет. И должен отметить, что профессиональные стилисты с ней поработали не хуже Чара Моры, да и портные срочный заказ выполнили на отлично. Молодежная и дерзкая прическа молодой барабанщицы с выбритым правым боком была малость переработана и улучшена, это чувствовалось, хоть я и понятия не имею, как этого добились и что именно изменилось. Ну не стилист я, не стилист. Могу лишь сказать, что прическа стала с виду лучше и красивее и ее прекрасно дополнял легкий макияж и обновленный пирсинг в бровке и губе, а вот из ушей ее убрали, заменив серьгами с, кажется, сапфирами. А еще я могу отметить, что модель платья девушки явно бралась сонова на моей рыжей, кардинально сменив цвет на небесно-голубой, убрав рукава и открыв спину, да и рельефной вышивки не было, а лишь чем-то похожий рисунок самой ткани, но все равно смотрелось отлично. Правда, создавалось такое впечатление, что она скорее не моя спутница, а Петры, тот факт, что сейчас Гвен была как раз подле рыжей, ибо у меня лишь две руки, усиливал данное впечатление. В окружении трех красавиц, я чувствовал себя просто прекрасно, да и сам бал начинался явно неплохо, даже очень хорошо, и все шло просто отлично, ровно до того момента, как я имел сомнительную честь познакомиться с одной очень интересной и специфичной особой, но об этом чуть позже. Как и полагается традиционному балу, наш начинался с исполнения оркестром медленных композиций, во время которых я успел подарить каждой из своих спутниц по танцу, и был изрядно удивлен и впечатлен одной из них, ибо о том, что Гвен почти профессионально занималась бальными танцами и тем же балетом, я знал, как и прекрасно был осведомлен, что статус наследницы Аскарпа подразумевает умение хорошо танцевать, тем более, что именно Триша мне когда-то и помогала в освоении танцев местного мира. А вот мою рыжую, несмотря на все ее многочисленные таланты, гениальный интеллект и упертость, порой граничащую с упоротостью, нельзя было назвать еще и прекрасным танцором, ну, если не вспоминать, что она как-то раз вытворяла вместе с Анной на шесте в одном самолете Ташистарк, но это все же немного другое. А тут нате вам, мой рыжик прямо отжег, закрутившись со мной в одной причудливой вариации на тему местного вальса, в очередной раз за вечер впечатлив всех окружающих и меня в том числе, ибо так прогибаться спиной, при этом вращаясь на месте здесь явно могло лишь двое разумных, но Гвен так не делала. Рыжик, а ты когда так сильно успела подтянуться в бальных танцах, поинтересовался я, когда музыка смолкла. Это еще что, я теперь и танго танцевать умею. Вздернула эта довольная моська гордо носик, а потом осеклась. Ну, правда только парные, а не на троих или четверых с обменом партнерами. Но могу, я готовилась, и не только к танцам. Выдала мое чудо и демонстративно облизнулась, а потом начала активно покрываться краской. Милота. Да, она подготовилась к вечеру и, как оказалось, с танцами ей помогал не кто-то, а сама Мистик. Вот реально удивило, ибо когда она еще и на это-то время нашла, и вот, собственно, после этого танца, когда я с Петрой возвращались к Гвен с Тришей, что без нас явно не то чтобы скучали, я неожиданно для себя и обнаружил рядом с последними еще и ее, а затем ее обнаружили и остальные мои спутницы. О, незнакомка не появилась из ниоткуда, словно перст руки там какой-нибудь, а то и сама Лаки, нет. Просто данная личность все это время ходила и петляла по залу в нашем направлении так, чтобы однозначно убедить любого наблюдателя, что шла она вот совсем не в нашу сторону, а оно само так получалось. Так еще и занималась при этом она исключительно какими-то своими делами, явно организаторскими. И, возможно, именно так оно и было. Но что-то я в этом сомневаюсь. Ибо да, она то и дело говорила с местными работниками и отдавала им какие-то распоряжения или что-то там кому-то высказывала по телефону, периодически делая воном какие-то там пометки, а также по пути к нам она успела отнять у одной компании бутылочку того, что на этом балу явно быть было не должно, заодно отчитав оную компанию. Но тогда почему, когда мы с Нярлой оценили весь ее путь, то заметили один интересный факт. Данная личность все время умудрялась быть вне зоны внимания Триши, то и дело умело и с виду естественно прикрываясь кем-то другим. А это, скажу я вам, из-за некоторых внешних параметров незнакомки, сложно, и вот прямо кричит о наличии у нее очень специфичной подготовки. Да и в каждом ее движении буквально чувствовалась некая кошачья грация и плавность. Я бы еще даже мог отметить, что ходит она явно почти не издавая звуков, но когда вокруг столько народа, так еще и музыка играет, это маловажный момент, который просто на многое намекает, как и ее полностью и во многих смыслах неожиданная для всех нас коварная атака. «Попалась!» — выкрикнула незнакомка, оказавшись точно у Триши за спиной, сопроводив это дело хватательно-щекотательно-царапательными движениями кистей и пальцев в области обоих боков моей кошачьеглазой, из-за чего та вся вздрогнула, взвизгнула и чуть не подпрыгнула, заодно выронив из своих рук мою трость, которую мне пришлось ловить прямо на лету, иначе бы та прилетела мне прямо в лоб. А вот рядом стоящая Гвен, именно что подпрыгнула, так с перепугу еще и попыталась влепить кулаком с размаху прямо в голову незнакомке, которая легко от оного кулака уклонилась, на минуточку, от кулака совсем необычного человека, и Гвен явно не сдерживалась. «Вау, какая у тебя бойкая защитница, киса, а хороший удар, милашка». Первая часть была сказана явно Трише, а вот второй она похвалила Стейси. «Да и у тебя на удивление неплохие рефлексы, вор, а вот это было уже высказано мне и явно недовольно, так еще и подкреплено». «А вот что это только что было, вор», произнесла непонимающе Петра, обескураженная произошедшим. «Вор, важно и с очень серьезным лицом кивнула ей в ответ это странное чудо. Очень странное, Фелиция, ты меня испугала». Опять недовольно поморщилась Триша, поворачиваясь к обидчице. «Как и задумывалась, Ази», произнесла очень довольная собой и своей проказой особа. «Я хотела увидеть, как моя любимая киса смешно подпрыгивает от страха, но ты не подпрыгнула. А вот здесь изобразили прям ужасную досаду и печаль на лице, подкрепив это дело тяжелейшим вздохом. Но вот визг вышел чудесным. Вновь довольно просияло это чудо. Угу, актерскими талантами она явно вот тоже не обделена. Фелиция, значит, любопытно. Перед нами была молодая и подтянутая девушка не старше 20, она имела красивое лицо с заостренными скулами, волевым подбородком и курносым носиком, а также прекрасную, ладную и однозначно спортивную фигуру, зеленоватые глаза и белоснежные волосы, вот совсем белоснежные, ее пышные и длинные, на пяток сантиметров ниже плеч, волосы были цвета снега, как у Нярлы, ростом она была почти 1,80 м, но за счет каблуков казалось выше. Одета она была в, ну, можно сказать, что в костюм, возможно даже условно-деловой, хотя скорее тогда уж празднично-деловой, ибо темные брюки и пиджак более чем имели место быть, однако ее рубашка, блузка, вот как назвать то, что как и рубашка имеет ворот, заправлена в брюки, но не имеет пуговиц, так еще и как бы распахнута, открывая прекрасный вид на шею, ключицы и ложбинку, где не наблюдается лифчика. О, сама прекрасная грудь троечка девушки, разумеется, была скрыта этой самой рубашкой, из-за чего это даже, наверное, можно было бы обозвать очень глубоким декольте. Декольте у рубашки, мда. Но факт, и это декольте украшало шикарное алмазное колье, явно из одного набора с серьгами. Интересный вид, не правда ли? Как мы узнали в следующие минуты, перед нами стояла никто иная, как Фелиция Харди, дочь Лидии Харди, владелицы и основательницы фонда их фамилии, того самого фонда, что любит инвестировать в перспективные исследования и исследователей, дабы после получать прибыль с их изобретения и патентов, на чем деятельность совсем не маленького фонда не закачивается как минимум потому, что мы сейчас находимся не где-то, а в Харди-Холле. Но это так, к слову, ибо, как оказалось, выбирая новое место для нашего выпускного и вообще ведя всю подготовку к нему, Триша использовала не связи матери, а свои. И вот эта самая особа помогла нашей кошатине с организацией всего и вся. Но интереснее всего было то, что Фелиция оказалась подругой Триши. Ну, по крайней мере себя лично она таковой считает, а меня считает вором, что украл сердце ее дорогой подруги детства. Вот поэтому ты и вор, вор. Ты украл мою кису. Выдали мне важно и обоснованно, ткнув в меня пальчиком с очень острым ноготком и идеальным маникюром. «Я не твоя, Фелиция», — сообщила моя добровольная рабыня, а следовательно собственность холодна. «Правильное мнение, Ази. Кошкам положено иметь именно такое мнение», — согласилась Стриша и Харди, заодно данным заявлением сильно так загрузив нам мозги. «И я вот не понимаю, что ты в нем нашла. Меня придирчиво осмотрели. Разве что сложен с виду неплохо, да наличико красивый. Так лицо же словно мертвое, да и везет ему как утопленнику, то головой стукнется и память потеряет, то пулю в нее получит, как вот только жив остался, так еще и выздоровел, мутант что ли, на меня снова покосились, но затем вновь продолжили высказывать Триши, то вот террористы на него нападут, уже дважды, кстати, или трижды, если считать тот случай с тобой, им и той безумной хохотушкой гоблинши, и вот на этом моменте, перечисление моих сомнительных заслуг и достижений, девушка вдруг просияла и обратилась уже ко мне. «Слушай, вор, а тебе, случаем, дорогу черная кошка не перебегала?» Поинтересовались у меня и как-то странно усмехнулись, а еще вновь сделали, пока непонятно что, но сделали. «Да, определенно перебежала», — резюмировала и покивала чему-то своему Фелиция, как-то странно улыбнувшись. «Черная кошка перебежала дорогу?» Поинтересовался я в ответ на этот монолог. «Не понял», — удивилась Харди. «Ах да, ты же на голову стукнутый», — выдала она и демонстративно приложила к лицу ладошку, покачав головой, а после пояснила, в чем суть приметы: «Черные кошки приносят неудачу». Ну а затем это чудо вновь прошлось и потопталось по моему официальному диагнозу в виде амнезии, как еще одному моему очевидному минусу в роли хорошей пары для Триши, окончательно убеждая всех, что я ей вот совсем не нравлюсь. «Фелиция», — тяжело выдохнула Триша. «Да, киса», — тут же встрепенулась названная. Но вместо ответа беловолосой, моя киса предпочла обратиться ко мне. «Простите ее, Хо, КХМ. Простите ее, Генрих, девочки, она не со зла», — сказала наша кошатина, кажется, попытавшись заступиться за Харди, но, в смысле не со зла, демонстративно удивилась на эти слова защищаемая, перебив защитницу. «Он мне не нравится, и Джастин мне не нравился», — высказала беловолосая Триша, чем заставила ее все же обратить на себя внимание. «Тебе в принципе мужчина не нравится, да и Джастин, это выбор моей матери», — сказала та спокойно в ответ, а затем повернулась снова к нам и сообщила: «Фелиция не любит мужчин, совсем, неожиданно, хи-хи-хи, а за что их любить? За орган между ног, так его аналог в магазине купить можно, так еще и выбрать тот, что больше понравится», — выдала веско и важно Фелиция, заодно вгоняя в краску Гвен и Петру. «И как же хорошо, что у моей маман нет заморочек с попытками меня сосватать или выдать замуж, как у твоей, киса, а то пришлось бы из дома сбегать, что я тебе, кстати, неоднократно советовала, Ази. Я бы тебя приютила, хм, а какая интересная у Триши подруга, неожиданно, нарисовалась, во многих смыслах интересная. Вот что она опять только что сделала, когда недовольно стрельнула в меня глазками, хм, хи-хи-хи». Дальнейшее общение показало, что Фелиция и правда подруга Триши, и даже без кавычек. Они когда-то сошлись на почве ранней потери отцов, общих дел их матерей и кошачьих глаз Триши. Младшая Харди очень любит кошек. Собственно, Триша в принципе с многими именитыми и богатыми ровесниками знакома, ибо ей с ними в будущем скорее всего работать и вести дела, о чем нам было прекрасно известно. А вот о том, что с кое-кем у нее все же есть отношения, которые можно даже назвать вполне себе нормальной дружбой, Триша нам не сообщала. «Что, неужто ты меня стеснялась, Ази?» — воскликнула Фелиция на соответствующий рассказ Петры. «С чего бы мне тебя стесняться?» — спокойно поинтересоваться в ответ Триша. «Но ты не любишь мужчин и тебе не нравится Генрих, так смысла тебе упоминать или тем более с тобой знакомить, опять это твоя черта», — поморщилась беловолосая. «И да, Фелиция мужа ненавистница в мире, где найти себе мужа тот еще квест, причем, не в ее случае, красота есть, богатство тоже, но, Хе, а это иронично и даже смешно. Хи-хи-хи. И вот как она докатилась до жизни такой, ответ на последний вопрос меня не удивил, и смешного в нем ничего не было, но узнал я его не сегодня и уж тем более не от матери. Сегодня же я узнал, что Фелиция явно вот совсем необычный человек, я бы даже сказал сильно необычный, и далеко не из-за фамилии, цвета волос или интересных заскоков, а также очень любопытных навыков, особенно для девушки из богатой семьи, и даже не из-за того, что Фелиция – искусственно измененный человек, а да, на ней явно применили нечто из разряда формула суперсолдата, но и это не столь важно, ибо суперсолдатом ее можно было назвать только с большой такой натяжкой, всего-то она способна хорошо видеть в темноте, может выдвигать свои острые ноготки на пяток сантиметров, а еще она ловкая и гибкая, как заправская гимнастка, и раза в два сильнее обычного человека аналогичной комплекции, да и реакция у нее явно превосходит человеческую, но и только, вот вообще не впечатляет на фоне некоторых. Пара рядом стоящих с магом паучих и одна голубоглазая японка неподалеку в этот момент громко чихнули. Да и чего я из вышеперечисленного не видел. У меня таких полный дом уже и маленький вагончик знакомых. Хи-хи-хи. Так что самое интересное и необычное в Фелиции заключалось в другом, а именно в еще одной ее странной способности, чье воздействие на себя любимого я заметил с первых мгновений знакомства, после чего силился понять, а что, собственно, эта хрень делает-то. Ну, в смысле мы с Нярлой видим или скорее ощущаем, что Фелиция что-то делает, а точнее что-то создает и выпускает на нас из своего тела. Это что-то имеет некую почти неуловимую и очень странную структуру, которая окружила нас будто некий кокон. А еще это что-то не то чтобы напрямую завязано на физическое тело Фелиции, имея более чем энергетическое или, если хотите, мистическое происхождение, причем, крайне низкого порядка, близкого магии. К тому же оно напрямую мне или Нярле явно не вредит и никак не влияет на нас, мы бы заметили. Так что оно делает, или тут имеет место быть какой-то отложенный, а то и накопительный эффект, хм, непонятно. Пока мы с Нярлой созерцали и изучали странное и непонятное явление, Фелиция знакомилась с остальными моими дамами, крайне эрудированно отвешивая им комплименты относительно их нарядов, не забывая и Атриши, особенно Атриши, а вот мое существование старались игнорировать. И вот тут случилось сразу несколько событий. Музыка стихла и ведущий начал объявлять о начале первой партии конкурсов, а также открытии второго зала для тех, кому он и не интересны, и где они могут продолжить наслаждаться музыкальным вечером в компании именитого диджея. И вот из-за того, что в зале стало тише, Фелиция неожиданно для себя обнаружила на руке Триши ее браслет, странно среагировав на звук его бубенчиков, буквально прикипев к ним немигающим взглядом, а после закатив нам тут настоящий концерт под названием «А-а, он звенит, а-а, это же голубые алмазики, а как их инкрустировали в, это что, кость, а что это за будто горящий камешек в центре, а-а, киса, а дай посмотреть поближе, и примерить, и поносить, а главное позвенеть, ну дай, ну позизя, ну на минуточку, ну тебе жалко что ли?» Ее будто переклинило из-за понравившегося украшения, а еще у меня в это время вдруг захотел лопнуть бокал в руке, что вот тоже оказалось не менее интересно, нежели конкурсы на сцене или концерт передо мною. Ну, киса, ну да, он обручальный, и что с того? Тебе что, жалко что ли подруге дать посмотреть его поближе? И я же не прошу его себе подарить, и не пытаюсь его украсть, как некоторые. Последнее явно было очередным камнем в мой огород, подкрепленным соответствующим взглядом и очередным воздействием. А еще она вот сильно слукавила в моменте с воровством, клептоманка что ли, и тут Триша все же не выдержала. Во-первых, хватит говорить плохо о моем хо, Генрихе, иначе мы с тобой поссоримся, Фелиция. Выдала она таким тоном, что им казалось можно замораживать насмерть, так еще и начав буравить Фелицию своими кошачьими глазами не моргая. Ты хочешь, чтобы мы с тобой поссорились? Спросила младшая Осборн очень вкрадчиво, медленно наклонив голову к плечу с застывшим, словно безэмоциональная маска, лицом. «Нет, не хочу», — буркнула беловолосая, которой явно стало очень некомфортно от подобного поведения и взгляда подруги. «И прости, но ты же знаешь я». «Знаю», — перебила и припечатала Триша, словно вынося приговор, «но ты пересилишь себя или покинешь нас, потому что я не потерплю дальнейшего пренебрежения или завуалированных оскорблений моего будущего мужа. Это тебе понятно, Фелиция?» поинтересовалась она все столь же вкрадчиво и не разрывая зрительного контакта. «Понятно», — поежилась девушка. «Хорошо», — кивнула Триша и наконец-то моргнула. «Тогда во-вторых, я сниму с себя этот браслет лишь на брачной церемонии, а до того он будет у меня на руке даже во сне или в ванной, так что если ты хочешь его с меня в своей излюбленной манере стащить, то тебе для этого придется меня убить», — на полном серьезе заявила наша кошатина. «Я тебе что, на хвост наступила, и сейчас будет в-третьих?» «Да», — натянуто улыбнулась Харди и не ошиблась, ибо дальше моя киса ультимативно потребовала от нее извиниться передо мной, что та со скрипом, но проделала, правда отстояв себе в процессе право называть меня не по имени, а вором, ибо я вор и никак иначе. «И злая ты сегодня, Ази, вот нет бы похвалить меня, что я тебе целую восходящую звезду эстрады сюда затащила», выдала молодая Харди, после как пожала мне руку в знак применения и высказала мне вот совсем неискренние извинения, заодно подкрепив оное дело очередным воздействием в разы сильнее предыдущих. «Хм, не усилила, продлила, любопытно. Так это из-за вас, мисс Харди, сегодня тут будет выступать мисс Блэр?» спросила Гвен с неподдельным интересом. «Тоже фанатка, вон даже фамилию певицы знает, чем не могут похвастаться очень многие. А то», задрала нос Фелиция и заявила, «я не так давно участвовала в переговорах нашего фонда по поводу покупки у нее ее программного обеспечения для голопроекторов. И я же вроде просила без официоза и на ты, Гвен, мы почти ровесники и не на приеме, а на вашем выпускном. Это как раз мне бы стоило выкать. Я тут все же сегодня на правах главы обслуживающего персонала». «Да, прости, Фелиция», тут же стушевалась Стейси. «Умница. Прощаю», важно кивнула эта засранка. «Фелиция, ты сказала программного обеспечения, но у нее разве не персональной разработки проекторы?» проявила интерес Петра. «Нет», покачала головой беловолосая, «как выяснилось, самые обычные, японские, те самые, которыми сейчас концерты у виртуальных идолов в стране восходящего солнца устраивают. Так что все дело в софте». «И что, она его вам продала?» задала следующий вопрос уже Триша, вот тоже с неподдельным интересом. «Само собой нет, киса. С чего бы ей продавать то, из-за чего она так быстро набрала популярность? Но именно так я с ней познакомилась. Ну и когда на неделе все тут подготавливала и узнала, что она нынче в городе, закинула удочку, и вуаля. Так что не стесняйтесь, хвалите меня полностью». И ее похвалили, а до меня наконец-то дошло, что же именно делает странное, создаваемое этой засранкой, явление. А вот с тем, как оно это делает, было уже сложнее, гораздо сложнее. Просто одно дело понять, почему мимо проходящая официантка, и не абы какая, а профессионалка своего дела, вдруг ни с того ни с сего пытается случайно уронить на меня свой поднос с напитками, который столь ловко поймала Петра, не дав напиткам разлиться, за что уже ее вот тоже похвалили, оценив реакцию. Ну или вот сообразить, как так вышло, что креветка вдруг выскользнула из пальцев, рядом со мной стоящего парнишки, решив по достаточно естественной траектории случайно упасть мне точно на маковку. Траекторию я, разумеется, изменил, как и изменил траекторию жирных капель соуса, летевших точно в меня, от беспощадно уничтожаемого еще одной нашей соседкой омара. А какие тут сочные омары-то, надо будет заценить. КХМ. Так вот это одно, и вот совсем другое наблюдать, как имеющий в своей молекулярной структуре малюсенький изъян фужер в моей руке, вдруг начинает прикидывать, а как бы из-за этого изъяна вот взять, да и лопнуть бы, а в нем накапливались вибрации и токи энергии, из-за чего его молекулярная структура расшатывалась, а изъян рос, углублялся и распространял по всей структуре стекла микротрещины, но при этом фужер еще и не торопился просто треснуть, а стремился именно лопнуть. Занимательное зрелище, особенно, когда ты его обращаешь вспять и создаешь еще один изъян рядом, а после смотришь, что с этим будет делать это странное и до чертиков замысловатое проклятие. Да, определенно проклятие, чем-то похожее на оные в исполнении всяких рычьих шаманов, вот только там исполнителями всякого и разного выступают прикормленные и обученные всяким пакостям духи, а тут какая-то странная хрень, работающая большей частью вот совсем по непонятным мне принципам и законам. Так еще и по своей сложности и структуре эта хрень была вот никак не сопоставимая с более чем мне известными проклятиями, от которых или их последствий мне порой приходилось лечить или отбиваться лично, даже близко не похоже, тем более что действовало оно не на меня, ко мне оно лишь прицеплялось и все, Но при этом эта странная фигня совершала сотни, тысячи, десятки тысяч, если не миллионы тончайших, различнейших по своей природе и почти незаметных воздействий на окружение вокруг меня, с вполне определенной целью, сделать мне пакость, или, правильнее сказать, подстроить ее, очень занимательное зрелище. И вот почему мне кажется, что если я буду проверять Фелицию на магический дар, а главное его природу, то обнаружу, что передо мной сейчас стоит урожденный малефик, так еще и с совсем не спящим даром. Хм, черные кошки приносят неудачу, да, а эта кошатница, случаем, себя с подобной кошкой не ассоциирует, а, это бы вот многое объяснило, как минимум посыл проклятия уж точно. Хи-хи-хи, угадал, хи-хи-хи, ну-у-у, почти, хи-хи-хи, прелестно, хм. Кстати, а она, вообще, намеренно и осмысленно его насылает или как? Кажется, нет, но наверняка догадывается об этой своей особенности, ибо как-то сложно не заметить, что всем, кто тебе не нравится, после встречи с тобой начинает некоторое время патологически не вести. Такс, и еще один хороший вопрос, а что я могу с этой пакостью сделать? А то мне как-то лишних несчастных и случайных случаев в ближайшие дни не надо, а то знаю я, какой может быть подобное. Неудача, мне даже за примером далеко ходить не надо, ведь я прекрасно знаю, на что способна домино с ее удачей. А хорошие сравнения, кстати, хоть и разница в принципе работы будет огромная, но явно не в результате. Ибо домино не контролирует свою силу осмысленно и порой та может выдавать те еще фортели, где крайне показательным примером будет то, как не везло изучающему ее персоналу под одной дамбой. А еще более показательным примером можно назвать одну интересную историю самой наемницы, рассказанную мне как-то вскользь. Она тогда не смогла вспомнить, чем именно ее в очередной раз допекла одна панда, но той вот опосля не повезло быть за это по полной наказанной, когда у нее случайно выскочила чека из гранаты, после как Ванда случайно подскользнулась на ровном полу, крайне удачно во время падения выбив себе десяток зубов. Показательно, не правда ли? И вот именно нечто подобное явно и пыталось провернуть со мной оное странное проклятие. Хм, так что я могу с ним сделать, развеять, пожалуй, смогу. А как насчет,